Как всегда, полчаса ушло на размышления и укладку информации по внутренним полкам сознания. Очень хотелось еще раз поговорить с Горшином, получить ответы на вновь сформировавшиеся вопросы, но это уже являлось несбыточной мечтой, судя по тону прощания Тараса. Оставалось надеяться на учителя, в крайнем случае на проводника, кто бы им ни стал, Самандар или Парамонов. «А жаль», — подумал Матвей с искренним сожалением, имея в виду потерю связи с историей, открывшейся ему благодаря какому-то расчету иерархов. Или монарха. Или людей внутреннего круга. Вот погулять бы по миру инсектов наяву, физически, ощутить его таинственную атмосферу, увидеть изумительные города ульи, города муравейники и термитники, города башни и крепости древних разумных насекомых. Тренькнул телефон. «Ты скоро?» – осведомился Василий недовольным тоном. Только теперь Матвей обнаружил, что заснул еще днем. Теперь шел 9 час вечера. Значит, этот сон Морфема был действительно чем-то вроде аварийного вызова. Чрезвычайной передачи, призванной предупредить Соболева в последний раз и передать ему больше эмоциональную, нежели интеллектуальную информацию. «Сейчас буду», — ответил Матвей, с неохотой заставляя себя выбраться из расслабленного состояния. Окончательно пришел в себя он только в машине. Чистилище предоставило Балуеву скромную двухкомнатную квартиру в районе Щелково, недалеко от станции метро. Ничего лишнего в ней не было. В гостиной диван, 2 кресла, стол письменный, сервант, в спальне деревянная двуспальная кровать, трюмо, шкаф для одежды. Обстановка почти спартанская, но мне хватает, улыбнулся Василий, наблюдая за Матвеем, рассматривающим квартиру. Как сказал бы Прутков, для достойного нету достойных наград. Не Прутков, а Хайям. Без разницы. Компьютера тут тоже нет, и это единственное, о чем приходится сожалеть. Они уселись в кресло, и Василий включил торшер, создавая видимость домашнего уюта. Рука у него все еще была забинтована. Матвей кивнул. «Подлечить?» «Не стоит, само заживет. Ты голоден? Могу разогреть пиццу или сосиски сварить. Давай лучше кофе». Василий кивнул, и вскоре по комнатам распространился аромат капучино. Кофе пили из красивых фарфоровых чашек, не торопясь начинать разговор. Оба понимали, что необходимо выработать какую-то дальнейшую стратегию при встречах на уровне спецкоманд, потому что оба принадлежали теперь к разным группировкам, но становилось также понятно и то, что долго такое двусмысленное положение длиться не может. Их заставят сражаться друг против друга, и тогда придется решать уже целый узел проблем. «Мне только что приснился эзотерический сон», — проговорил Матвей и пересказал разговор с Горшиным. «Да, видать, не все там у них достойно восхищения», — отозвался Василий. «Те же интриги, та же борьба за власть. Нелегко, наверное, иерархам избавляться от своей насекомо-зверской сущности». Недаром Ницше устами Заратустры говорил, что человеческое существо — это и человек, и зверь одновременно. Знал бы он, что еще и насекомое. «Расскажи лучше, как вы угробили генпрокурора?» Василий пожал плечами, с неохотой принялся вспоминать подробности охоты на прокурора. Добавил, закончив. «Сначала я был против участия, но когда мне дали почитать его послужной список, чего он успел натворить, то передумал. Его подлюку надо было четвертовать, как и каждого второго депутата. Вот же подонки, мать их. А попробуй достань, привлеки их к уголовной ответственности. Хрен достанешь. Депутатская неприкосновенность, круговая порука. Из 400 депутатов, на которых заводились уголовные дела, наказано всего 4. Даже убийц выпускают на волю». Василий махнул рукой. «Нет, брат, чистилище свой хлеб ест недаром». Матвей с неопределенным интересом разглядывал друга, и тот отвечал знакомым открытым взглядом. «Я их не оправдываю, но и не осуждаю». «Сам-то как устроился?» «Нормально», — Матвей подумал немного и рассказал о том, как его пытались наказать подчиненные майора Белоярцева. Василий, в свою очередь, поведал о своих отношениях с Громовым и Шевченко, потом признался. «Ну, Валера – обычный опер, не более того. До кондиции ганфайтера ему еще работать и работать. Хотя как супер он годится. А вот Громов, знаешь, я иногда его боюсь. Такое впечатление, что он видит меня насквозь. Может быть, он овеша, как Хватов? Я тоже об этом размышлял и не пришел ни к какому выводу. Был у нас один разговор. Он пытался давить на мою психику. И тогда я, знаешь, почувствовал, что против него не выстою. Совершенно жуткое чувство, честное слово». Матвей, вспомнив свой бой с Хватовым, кивнул. «Твоя третья сигнальная тебя не обманывает. Громов дискретный овеша монарха». «Почему дискретный?» В определенный момент он приобретает матрицу Конкери, а не носит его в себе постоянно. А чтобы тебе впредь его не бояться, давай-ка прямо теперь займемся тренингом. Техника убийства прикосновением пальца? Для тебя главное – научиться защищаться от смертельного касания. А это потребует времени. Переодеваться будем? Только учти, если мы поломаем мебель, другую мне не поставят. Разденься до пояса, будем проходить ликбез по анатомии. Василий снял рубашку, оставшись в брюках трико, и Матвей принялся объяснять азы искусства смертельного касания, показывать точки на теле, требующие защиты в первую очередь. Конечно, при передаче энергетического импульса уязвимым на человеческом теле становилось любое место, однако прикосновение к нервному узлу мгновенно приводило к парализации или смерти. К ночи, трижды получив удар шок, Василий запросил пощады. «Все, довольно, я все понял». Это настолько просто, что никто из адептов боевых искусств никогда сам не догадается. Видимо, мастера ниндзюцу, разработавшие свою школу смертельного укола, получали уроки у Овеши Перволюдей. Приняв душ, они снова уселись в кресло с чашками кофе в руках, посматривая друг на друга. Прозовевший с мокрыми волосами Василий первым нарушил молчание. Но против самого монарха эта система не сработает. Против его Овеши, наверное, она должна сработать, потому что основа Овеши – человеческое тело, но монарх, как мы знаем, не человек. Матвей вспомнил выход монарха в облике Елынина. Продавленное рукой стекло спальни, не страшное, если глядеть издали, тихое таяние военных вертолетов, искривление и разрушение дачи. Ты прав, возможности Конкери велики, но и с ним можно бороться на равных. Как? Матвей долго не отвечал, погрузившись в собственные мысли, пока Василий не рассердился. «Если знаешь, говори». Инсекты создали некое универсальное оружие, иглу Парабрахмы, способное изменять реальность. Возможно, в каком-то из храмов, то бишь оставшихся неразрушенными миров, оно сохранилось. Взгляды друзей встретились. «Это интересно», – медленно проговорил Балуев. «Нас могут не пустить в такой мир». В один из них уже не пустили, под дачей Елынина. Твой тезка, Матфей, хранитель. Может быть, это оружие все-таки хранится там? Поищем? Матвей покачал головой. Нам оно ни к чему. Соображение этического плана? Дело в том, что аморфы, проводя изменения, использовали именно иглу Парабрахмы. Ах, вот в чем дело. Имеющий меч от меча и погибнет, пробормотал Василий. «Поразил ты меня, Соболев, надо признаться. А если эта игла станет достоянием какой-то группировки?» «Не стало же до сих пор. Времена меняются. В истории человечества много примеров, когда резко менялся ход событий. Исчезали государства и целые народы. Динозавры тоже. Нет, надо обязательно попытаться отыскать иглу». «А что или кто такой Парабрахма?» «Парабрахма дословно означает «за пределами Брахмы». Это символ Абсолюта. Безличный и безымянный всемирный принцип. Как-то не очень сочетается игла и Парабрахма. И против этого оружия защиты нет? Инсекты его не нашли, ответил уклончиво Матвей. Перед сном они договорились встретиться через день и предпринять еще одну попытку проникновения в храм инсектов под Кремлем.